Глава 15. Саптар. Из дыры выходит... Святой курган Петр и Шакст так и не увидели, кто же вышел из врат. Время для них остановилось. Бац! Точно его вырубили. Люди и погонщик застывают на месте. Они теперь похожи на болванчиков, персонажей компьютерной игры, которая заглючила на самом интересном месте. В реальности Лусуса остается только бес. Но эта реальность не похожа на настоящий мир. У беса возникает ощущение, что он провалился в один из слоев ада и теперь находится внутри некой симуляции, где он лишь марионетка, которую дергают за ниточки высшие силы. Для него даже перестал дуть ветер. Мутная взвесь с пеплом висят в воздухе, не двигаются. Так же, как и багрово-красные тучи вместе с ярко-синими молниями. Это как если бы поставить фильм во время просмотра на паузу, но главный герой сохраняет способность мыслить и двигаться, как в «Матрице». Помните этот момент с блондинкой в красном платье, да? Бес смотрит на своих друзей, которые похожи на манекенов или кукол. Они так и стоят на изготовке, приготовившись к стрельбе по твари, которая выйдет из врат. Стоят и даже не дышат, не шевелятся, будто мертвые, но все еще живые. Бес делает два шага вперед мимо них, чтобы убедиться, что это ему не показалось, и они действительно поставлены на паузу. Снова переводит взгляд на врата и целится в разрыв во тьме из автомата. Он видит, как чернота раздается в стороны, и из нее на камень Лусуса ступает человек. Бес ожидал увидеть кого угодно – демона, тварь ада, очередного змея или само воинство преисподней, но только не это. Из врат реально вышел человек. Это высокий мужчина, на вид ему так под 50, может быть, даже чуть больше. В белоснежном костюме, на голове широкополая шляпа, какую обычно носят владельцы плантации где-нибудь в Бразилии. На ногах дорогие кожаные мокасины на босу ногу. У незнакомца широкие плечи, сильные жилистые пальцы, волевое скуластое лицо, как у древнеримских полководцев, загорелая кожа, как у человека, привыкшего часто бывать на солнце. В нем чувствуется невероятная физическая сила. А еще у него на шее что-то вроде рисунка или знака. Бес приглядывается и замечает татуировку в виде широко распахнутых крыльев ворона черного цвета. Глаза у человека залиты тьмой с остальным синим блеском. Они холодные, колкие, похожие на два клинка. Взгляд цепкий, волчий, животный. Так может смотреть только хищник. Бес держит незнакомца на прицеле автомата. Дрон висит над головой. На поясе закреплен меч. Магазины к автомату парят в воздухе. Палец так и пляшет на спусковом крючке, но бес не спешит открыть огонь. Слишком все необычно даже для Лусуса. И он не чувствует в незнакомце угрозы. Скорее что-то сродни переходу на новый уровень, как в игре, только вместо финального босса появился один из властителей этого мира. «Поговорим?» – внезапно предлагает незнакомец. И мрак за ним смыкается, снова образуя сплошную стену из подобия черного стекла. Голос у мужчины уверенный, без нажима или попытки продавить, но в нем чувствуется абсолютная власть. «Валяй!» — бес опускает автомат стволом вниз, и сам, не зная почему, будто его заставили, подходит к незнакомцу, который стоит на месте. «Садись!» — приказывает человек. «Как говорят в вашем мире, в ногах правды нет». Бес уже хочет переспросить, уж не на камень ли ему сесть, как он оглядывается и видит, что позади него прямо из воздуха появляется черное кожаное кресло. Бес хмыкает и садится, отмечая про себя, что тактильно он ощущает, что действительно сел в кресло, хотя в реальности его может и не быть. За незнакомцем тоже появляется кресло. только массивнее, белого цвета, больше похожее на трон с резными подлокотниками и причудливым орнаментом на кожаной отделке. Кресло висит в воздухе, и мужчина садится в него, хотя без, и он готов в этом поклясться. Проморгал момент, когда это произошло, словно человек в него мгновенно переместился. Теперь мужчина сидит как бы на возвышении, а бес находится подле него, и их разделяет расстояние не более чем в 3 метра. Человек кладет ногу на ногу, откидывается на спинку и извлекает прямо из воздуха сигару с зажигалкой и гильотинкой. Он отрезает кончик у сигары, поджигает ее, медленно вращая над пламенем турбозажигалки, потом раскуривает ее, зажав между зубами, смакует дым и выпускает его вверх. «Будешь?» – предлагает незнакомец и… Хоп! С ловкостью фокусника он достает из воздуха 2-ю сигару. «Курение», – цедит бес. «Убивает». «Как скажешь». Незнакомец холодно улыбается и бросает сигару себе под ноги, где она тотчас превращается в пепел. «Ты же тот самый падший?» – неожиданно спрашивает бес, решив не ходить вокруг да около и сразу расставить все точки над «и». Мужчина раскатисто смеется. Снова курит сигару, смакует дым, подольше подержав его во рту, а потом, выпустив клубы, отвечает. «Меня зовут Саптар, а все остальные имена мне придумали люди». Бес не удивился этому ответу. Что-то такого он и ожидал. Может быть, не так скоро встретить в Лусусе самого падшего, но если он появился, то значит отряд находится на верном пути. А еще бес ищет в себе ответ на этот вопрос и не находит. Вот перед ним сейчас находится властитель преисподней. Существо, из-за которого мир на земле улетел в бездну и больше никогда не будет прежним. Из-за него погибло столько людей, а другие превратились в тварей, которых не видывал свет, и… Бес ничего к нему не испытывает. Никаких эмоций. Ни злости, ни ненависти, ни желания взять и… Вот прямо сейчас выпустить в лоб падшему полный магазин из автомата. Что же с ним случилось? Бес хотел бы это узнать, хотел бы, но не может. «Хочешь меня убить?» — внезапно спрашивает Саптар. «Нет», — бес мотает головой, — «не хочу». «Тогда…» — Саптар внимательно смотрит в глаза человека, который скрывается за личиной шлема. «Сразу поговорим о нашем с тобой деле». «А разве мы уже заключили сделку?» – удивляется бес. «Давай так». Саптар снова курит сигару. «Ты можешь меня ненавидеть, можешь хотеть убить или можешь проклинать за то, что, как ты думаешь, я совершил. Но прежде ответь себе на один вопрос. А что от этого изменится?» «Твой мир снова станет прежним, или ты воскресишь тех, кто умер?» «Ну, что же ты молчишь?» Бес задумывается. Перебирает в голове разные варианты и не находит, что возразить Саптару. Человек вспоминает слова сущности. Помните, в самом начале путешествия по Лусусу, когда он лежал на скале, о том, что миров много, и в каждом из них есть души, которые стекаются в ад? Хотя преисподнее и не совсем правильное слово, скорее другой мир со своими правилами и законами, чуждыми человеку, но абсолютно понятными для демонов. «Ответь мне», — бес решает зайти издалека. «Что значит множественность миров?» Саптар прожигает человека взглядом и говорит. «В правильной постановке вопроса уже есть половина ответа. Смотри, как бы спросил я». Саптар выдерживает паузу. «Какие бывают миры? Ведь именно это ты и хотел узнать, правильно?» Бес кивает и уже начинает думать, что Саптар может читать его мысли, что совершенно неудивительно. «Да», — соглашается бес. «Миры бывают закрытые и открытые», — начинает Саптар. Тот, откуда ты сюда попал, закрытый. Что это означает? Уточняет бес и оправляет плеть Шакста. Закрытый мир, только и всего, ухмыляется Саптар. Закрытый для меня, если говорить совсем точно. Для других демонов и сущностей, о которых тебе лучше не знать. А кто его сделал закрытым? Бес решает задавать как можно более короткие вопросы, постепенно подводя к тому, что он хочет узнать у Саптара. «Высшие», — быстро отвечает Саптар. «Те, кто стоял у истоков создания всего, что ты видишь, миров и планет, запредельного, надстроек к разным мирам и их обитателей». «А эти высшие», — бес задумывается, — «зачем они это сделали? Для чего нужно делить миры на открытые и закрытые?» «Для равновесия весов судеб», — туманно произносит Саптар. «Смотри, чтобы ускорить и упростить наш с тобой разговор и не ходить вокруг да около, я немного расширю твой кругозор, а потом мы уже поговорим более предметно. Согласен?» Бес кивает. Он никак не может взять в толк, как себя вести с Саптаром. Он общается с ним как с равным. Точно они старые знакомые, которым есть о чем поболтать. Но с другой стороны, в Саптаре чувствуется такая власть и сила, что она давит на человека, будто на него взвалили Эверест. Я слушаю. Бес подается вперед, чтобы не пропустить ни одного слова Саптара. «Ты уже знаешь, что души для Лусуса — это все», — начинает Саптар. «Строительный материал, пища, предмет торга, статус и власть. У кого из демонов больше душ, тот и выше, чем остальные». Видя, что бес его внимательно слушает, Саптар продолжает. «Но душ всегда не хватает, и поэтому каждый из архидемонов Лусуса всегда в поиске новых душ для своего домена. А где можно взять души?» «В другом мире», — тихо отвечает бес. «Правильно. Саптар перестает курить и выбрасывает сигару, которая тотчас сгорает в синем пламени. Представь, что было бы, если бы архидемоны имели свободный вход в любой мир и могли набирать в нем души. Они бы быстро исчерпали все запасы этого мира и перешли бы к следующему, как саранча, в поисках нового поля с пшеницей, пока не сожрут и этот, и так бесконечно». Бес уже понял, к чему клонит Саптар, и ему от этого становится не по себе. «Верно». Саптар щелкает пальцами. «Раз, и мир исчерпан до дна. Приносите следующий. Но миры, сколько бы их ни было, конечны. Поэтому высшие в мудрости своей установили правило: в закрытый мир нам ходу нет, но только до поры до времени. Как только грехи такого мира перевесят печать запрета на весах судеб, то этот мир открывается, и мы, демоны, собираем в нем жатву. Отсюда...» Саптар намеренно выдерживает паузу. «В преображении твоего мира нет моей вины. Люди сами довели его до точки невозврата и призвали нас, демонов, только и всего. А открытые миры служат для того, чтобы уравновесить закрытые и соблюсти баланс в душах, чтобы вы, демоны, не остались без пищи, пока не падет печать запрета», — вворачивает бес. «Зришь в корень», — Саптар улыбается, растянув рот от уха до уха, и от этой улыбки веет смертью. «А может быть так?» — бес тщательно подбирает слова, понимая, что он играет с огнем. «Что вы, демоны, специально искушаете людей, чтобы побыстрее заполучить новый мир, так сказать, в обход правил?» Саптар смеривает человека тяжелым взглядом с ног до головы, а затем отвечает. «Поддается лишь тот, кто сам этого хочет. Сильный останется сильным, слабый останется слабым, подлец подлецом. А кто захочет возвыситься, возвысится. Или падет в бездну», — добавляет бес. «Чего ты от меня хочешь?» «Твой мир уже не вернуть», — отвечает Саптар. но ты можешь обрести новый». «Ад?» — спрашивает бес. «Больше», — Саптор повышает голос. «Лусус». «А если я откажусь?» — осторожно спрашивает бес. «Как хочешь», — Саптор пожимает плечами. «Твоя воля». Бес чувствует какой-то подвох, но пока не может понять, в чем именно. Он думает, тщательно взвешивает все «за» и «против». «Ловушка?» — размышляет бес. «В чем? Где тут собака зарыта?» «Не проверишь, не узнаешь», — внезапно раздается шипящий голос сущности в голове беса. «Что ты теряешь?» «Себя», — ярится бес. «Себя ты уже потерял», — ухмыляется сущность. «Уверен?» — спрашивает бес. «Да», — отвечает сущность. «Как раз в тот момент, когда ты сюда попал. Ты еще не понял, что Лусус уже внутри тебя. И это навсегда». «Я знаю это», — тихо отвечает бес. «Это как отрава, которая бежит по твоим жилам и выжигает твое нутро огнем очищения». «Вот видишь», — сущность ухмыляется, — «ты уже сам ответил на свой вопрос. Обратной дороги нет. Хорошенько подумай, что тебя держит на земле, которой уже нет. В то время, как здесь перед тобой открываются такие возможности, что другим и не снилось». Бес не отвечает сущности. Он погружается в себя и пытается нащупать верное решение, доверившись своей интуиции. А она его еще ни разу не подводила и позволяла выкрутиться из таких ситуаций, когда казалось, что выхода нет. Человек решает идти ва-банк. Он смотрит в глаза Саптора, в которых, как ему кажется, застыл лед, и спрашивает. «Ты хочешь, чтобы я перешел на темную сторону и остался в Лусусе?» «Ха!» — Саптор начинает смеяться. «И в этом смехе нет притворства». Бес не понимает, что он такого сказал, что так развеселило Саптора, и от этого в нем закипает ярость. «Скажи мне», — сквозь смех говорит Саптор, — «почему практически каждый, кто сюда попадает и оказывается перед выбором, уверен, что он должен перейти на некую темную сторону, а, человек?» В голосе Саптора звенит сталь, и бес чувствует, как от демона исходит странная волна, будто ударил порыв сильного ветра. Саптор резко перестает смеяться и пристально смотрит на беса. «Ну, — начинает бес, — наверное, потому что есть добро и зло, как белое и черное, как-то так?» «А кто решает, что есть зло? — внезапно спрашивает Саптор. «Я», — упрямо отвечает бес, — «другой человек, любой из нас». «Как это происходит?» — настаивает Саптор. «Объясни мне». «Внутреннее ощущение справедливости», — отвечает бес, чувствуя, что его загоняют в ловушку. «Ты просто знаешь, что хорошо, а что плохо». «Спрошу тебя по-другому». Саптор кладет левую руку на подлокотник и, чуть склонив голову, подпирает ее двумя пальцами, уперевшись себе в скулу. «Подумай, что бы сказала корова на ферме, если бы она вдруг обрела способность мыслить и поняла, что за участь ей уготовили люди. Для вас мясо – это хорошо, а вот для коровы – это плохо». Бес молчит. «Ты будешь сожалеть, если наступишь на муравья», – продолжает Саптор. «Или если раздавишь таракана, а? Что-то я не слышу твоего ответа». «Нет», — негромко отвечает бес. «А почему?» — по-театральному удивляется Саптор. «Что случилось с твоей теорией о добре и зле, светлой и темной стороне? Ведь эти твари тоже живые существа, только в силу устройства мира они стоят на ступени значительно ниже твоей». Саптор разошелся не на шутку, и его слова припечатывают беса, точно он кидает в него пудовые гири. «Ты же не испытываешь угрызений совести, поедая бифштекс с кровью или уплетая за обе щеки жареную курицу? Ну, давай, возрази мне. «Объясни, почему так происходит?» «Молчишь?» Саптор упивается своей властью. «А я тебе скажу. Это зависит от точки зрения. Свиньи – корм для вас. А вы, люди, корм для нас, демонов. И поверь мне, повернись все по-иному, будь свиньи на вашем месте, они бы тоже стали вас жрать и разводить как скот, чтобы выбрать лучшего хряка для подачи на праздничный стол». Бес не знает, что ответить Саптору. Человек тяжело дышит и только сжимает кулаки. И знаете, что сейчас для беса самое страшное? На самых задворках сознания почти незаметно, как искра, у него мелькнула мысль. А что если Саптор прав? И что ты видишь, свет или тьму, зависит только от того, с какой стороны ты на них смотришь. «Ну, ты уже выбрал сторону?» — с издевкой спрашивает Саптор у беса. «Нет», — твердо отвечает бес. «Хорошо». Саптор явно дает понять, что разговор окончен. «Как надумаешь, дай знать». «Все непременно», — тоже язвит бес. Человек никак не может отделаться от ощущения, что Саптор появился здесь не просто так, а с некой целью. Но вот только с какой? Явно не для разговора о добре и зле. Саптор точно не договорил, чего он на самом деле хотел от беса, и изменил свои планы на ходу. Что же его вынудило пойти на такой шаг? Какая-то часть в разговоре? Бес перебирает все возможные варианты и ничего не бьется. Человек решает попытать удачу еще раз и спрашивает у Саптора. «Зачем я тебе нужен?» Саптор поднимается с кресла, которое тут же растворяется в воздухе, как и кресло беса. Направляется к вратам. Останавливается, поворачивает голову и бросает из-за плеча. «Хочу посмотреть, на что пойдет человек ради того, чтобы выжить». «На многое», — эхом отзывается бес. «Например, на убийство», — Саптор улыбается и разворачивается к человеку. «Как вариант», — отвечает бес. «И многих ты убил?» — спрашивает Саптор. «Достаточно, чтобы помнить каждого», — быстро отвечает бес, догадываясь, что разговор пошел в новое русло, и из этого будет толк. «И все они были плохими людьми?» — Саптор смеется одними глазами. «Для меня», — говорит бес, — «да». «А ты для них?» — Саптор явно заходит с другой стороны. «Я об этом не задумывался», — честно отвечает бес. «Не было времени. Там, где я был, все просто, или ты, или тебя. Третьего не дано». «Вот видишь, глаза Саптора яростно сверкают из-под полей шляпы. Все зависит от точки зрения». «Наверное. Бес играет в свою игру и надеется, что Саптор этого не просечет. Хотя, разве можно обвести вокруг пальца самого отца лжи?» Но дело сдвинулось с мертвой точки. Вопрос лишь в том, куда все это выведет. «Ты бы хотел увидеть Лусус?» — внезапно предлагает Саптор бесу. «А я разве его уже не вижу?» Бес крутит головой по сторонам. «Разве это не Лусус?» «Это пустоши», — отвечает Саптор. «Самого Лусуса во всей его красе ты еще не видел». «Настоящего ада?» — уточняет бес. «Для одних это ад». Бесу кажется, что голос Саптора раздается со всех сторон. «А для меня это дом. За своих друзей не переживай, их здесь никто не тронет. Время поставлено на паузу, и когда ты захочешь сюда вернуться, если, конечно, захочешь...» Саптор ухмыляется. «Я тебя закину в исходную точку». «Готов?» «Всегда готов». Бес берет автомат на изготовку. «Тогда пошли». Саптор подходит вплотную к вратам, и знаки на них снова приходят в движение, выстраиваясь в некую композицию из символов, по которым проносятся синие всполохи. Бес приближается к Саптору, ждет, что будет дальше. По черноте врат бежит волна. Тьма раздается в стороны, и из нее выбрасываются длинные щупальца. Они опутывают Саптора и беса, втягивают их внутрь врат, и мрак за ними тут же захлопывается, слизывая две фигуры с камня, будто Саптора и беса тут никогда и не было.